Я попытался поковыряться в голове в поисках остатков институтских знаний. Даже не смешно. Сопромат, эпюры, силы, нагрузки, статически неопределимая система. Или определимая, БРР. Я резко захлопнул дверку в крошечный пыльный чулан. Чур меня, не осилю. Постоял я, подумал еще немного. А не получится ли так, что, уничтожив мост, я сам себя лишу возможного маневра в будущем? Ведь хитромудрый противник вполне может и морем переправиться на эту сторону, что тут особо сложного. А вот нам в город дороги не будет. Обживемся, окрепнем, прирастем, авторитет накопим, запросы возрастут, в том числе и в центре Адлера. Тогда что делать? Перегородить его чем-то? Придется закрывать. А как? Думать надо. Я попытался принять думающую позу. Пока думал, словно великий вождь, над насущным, в центре города опять пальнули, уже в третий раз. Потом на набережной показалась небольшая колонна. Ментовский УАЗ ехал впереди, за ним следом Урал МЧС, а замыкал группу бортовой грузовик, импортный какой-то, скорее всего, китаец. Значит, вывоз трупов продолжается, но уже под прикрытием. Не позавидуешь мужикам. Но молодцы, спасатели, уперлись. А что со здоровьем? Вроде прибавилось. После второй сигареты я ожил настолько, что решил спуститься вниз. Даже позавтракать попробую. Во как. По тесной лестнице с узкими ступеньками спускался медленно, неуверенно, как покалеченный, осторожно опираясь на хлипкие металлические перильца. Ой, растерянно поприветствовала меня Лика от стойки ресепшена и тут же ломанулась в ресторанный зал. «И вам здрасте», — сказал я в пустоту. Присел на пухлый диван, с наслаждением проваливаясь в мягкое. «Ох, как хорошо! А как вставать?» Через минуту выскочили все три мои женщины, начали меня тащить в зал, где уже накрывали стол. Сразу устроиться на стуле не получилось, чертова слабость. После того, как ночной пик болезни спал вместе с температурой, организм просто офигевал от любой нагрузки. Поставили два стула рядом, типа, чтобы опирался. Что тут на обед? Кошмар десантника. Рисовая каша с молоком, чай с медом, суп-пюре какой-то. Неохотно орудуя ложкой, я принялся впихивать в себя калории, одновременно выслушивая новости. Новости самые разные. Сотовая связь ожидаемо отрубилась окончательно, как и телевизор. Последняя радиостанция с утра еще работала, а вот к обеду стихла, теперь по всему FM-диапазону только шипение. Городской телефон исправно работает, но обслуживается только наш, Заречный куст. Похоже, связисты администрации что-то там оперативно переключили, дабы сберечь оставшиеся. Электричество тоже осталось только по эту сторону МЗМТ. К северу, в том числе и в Большом Сочи, электроэнергии нет, ночью там полная темень. Нужно будет вечером позвонить в ЦУКС, разузнать все поподробнее. Кстати, звонки были. Сначала в отель позвонила Евсикова из Центра управления кризисными ситуациями МЧС. Спрашивала, как у нас обстановка. Девчата доложили, что знали, сообщили, что папа слег. Евсикова встревожилась, спросила, нужна ли квалифицированная медпомощь. Неожиданно для себя я почувствовал, такая забота меня греет. Знакомая лишь виртуально дежурная стала близка и симпатична. Потом прорисовался Старлей Степанов и суровым голосом сообщил, что теперь на посту имеется проводной аппарат, продиктовал номер, велел передать мне, как только возникну Фениксом. Все под запись, сообщил, принял. Правда, ментовская уже смазывается, Старлей довольно быстро сменил тезаурус, как ехидно выразилась Линна, и дружелюбно предложил заглядывать, мол, полисмены припасли кормящим женщинам какой-то подарок. Я аж умилился. Нет, ну ты посмотри, друганы кругом, заботится. Мало того, и Валера Макшанцев отзвонился, у вояк тоже есть городская связь. Тот, чисто рубаха парень, позаигрывал с дамами, сразу пригласил в магнит на что хотите, пообещал вечерком приехать в гости на БТРе. Телефоны вот, на бумажке, и в журнал дежурный их записала. Слышимость как без войны. Насколько легче жить становится, когда знаешь, что ты не одинок. Следующая новость была потревожней. Ночью в городе из пушки стреляли, сообщила Лика. Сначала где-то в центре, а потом возле железнодорожного моста. Прямо так из пушки, зараза, все проспал, ничего не слышал. Откуда такая уверенность? Колонна уходила, за топливом, пояснила Линна. В смысле, как выяснилось, ночью наши силовики провернули операцию «Горючка». Впереди шла магнитская БМП-1, за ней армейский Урал с тентом, а замыкали колонну менты на маленьком инкассаторском броневичке. Тогда ясно, что за выстрелы из грома хреначили. Ничего там обстановочка, если есть мишени для орудия БМП. В итоге рейда два железнодорожных состава с цистернами после пары стычек перегнали от Адлерского жилдорвокзала на эту сторону реки. Понятно, что без стрельбы тут никак, кто ж такой же просто так от себя отодвинет. Хорошая новость, после короткого обеда, ну ничего не лезет, буквально заставлял себя глотать, меня начали знакомить с вновь прибывшими. Женщина, Мария Степановна, так и висит в постоянной истерике, так что с ней разговора пока не получится. Пока я, внутренне матерясь, пил ненавистный чай с молоком, привели того самого дедушку-морячка. Старый холостяк Василий Семенович Будко оказался мужчиной колоритным. Не наврали девы, и фуражка у него имелась, и тельник с кителем на лицо. Дедок оказался родом из Таганрога, ничего не знаю про этот город. Вот про Ростов знаю, кореша там живут. Потомственный моряк на пенсии, он, получив недорогую путевку по линии Собеса, приехал в тихий мини-отель за речкой, и тут нате вам, бодрый старик, наш человек, в группировке в родных будет, сразу вижу. Когда-то на Черноморском флоте он охранял рубежи на пограничном сторожевике, все помнят, типа все знают и всегда готов к бою и подвигу, что продемонстрировал сразу же. Шкиперская бородка, короткие седые волосы с косым пробором, моложавый такой, и ни тени грусти на морщинистом лице, товарищ командир гарнизона, значит. Так, докладываю, есть интересные объекты, глаза авантюрные, хитрые. Рассказ старого хитрована сводился к следующему. Во времена его службы, согласно внутренним службистским слухам и хвастливым субботним рассказам военно-морских коллег, поблизости действительно имелся весьма интересный объект. При впадении МЗМТ в море на нашей стороне имелось, а может, как шепотом предположил он, и сейчас имеется, воинская часть весьма странных морячков. А как они не странные, если в советские времена все береговые моряки служили 2 года, а эти тихушники почему-то 3. Офицеров и мичманов на объекте было больше, чем матросов. Прям сухопутная подводная лодка получается. Говорят, большая часть объекта расположена на глубине, все капитально забетонировано, с капонирами, дотами, подземными ходами, локаторами ЧЕ даже Турцию видит и пулеметами ДШК. По крайней мере, именно это фиксировали флотские и городские легенды. В пивной не в пивной, рассказы разные, от разных людей и в разное время. Значит, какая-то правда есть, командир. Что там было на самом деле, не знаю. Может, правительственный узел связи? Вообще-то, я там бродил, любопытствовал, вся земля под частными отелями, пятачка свободного нет. С одной стороны устья стоит пустой грузовой порт, в котором почти не бывает кораблей. И зачем только строили, лишь шикарный пляж угробили. С другой, большой развлекательный комплекс. Если что и было секретное, то снесли и закатали. Но все равно интересно, может, стоит информацию и проверить, вдруг действительно, какие деловые ништяки обнаружатся. О чем я и сказал Василию Семеновичу. Понял, товарищ командир, обрадовался он. Но торопиться не надо, я же не усе доложил. Есть еще нычка, причем находится она прям в центре Большого Сочи. Маяк. Между фестивальным, морвокзалом и церковью Святого Михаила была еще одна странная морская часть с локатором. Спереди обрыв, а справа внизу огроменное бомбоубежище постройки 80-х. Оно что, и сейчас там есть? Перебил я говоруна. Откуда ж я знаю? Удивился дед. То ж проверять надо, разведку засылать. Слева здание собственно маяка под красными крышами, сзади радиорубка на 2,5 киловатта и дизель-генератор. Ну, так было. Какой-никакой, а все-таки каменный, из песчаника, забор в человечий рост, и 2 забетонированных капонира под крупнокалиберные пулеметы, и 2 по фронту на море, но, по слухам, уже без пулеметов. Последние слова он произнес с искренней грустью. Похоже, у морячка душа не столько моря, сколько патронов просит. Как в 41-м было, задумчиво добавил он, доты есть, а стрелять не из чего, да, перспективное место, центровое. Так вот, вполне можем посадить на колокольню Святого Михаила наблюдателей женского пола в белых колготках со снайперками, и весь город от ЖД вокзала до парка Ривьера и хосты как на ладошке. Вся поляна с плюшками нашей будет. В хорошую погоду даже Адлер видно, ничуть не унывает. И планов громадье. Где белоколготочниц брать будем? Живо поинтересовался я. А, сами придут, отмахнулся морячок, ничуть не испугавшись трудностей. Или в своем коллективе воспитаем. Наши бабы на такое способны, у-у-у, и не представишь. Помню я, как-то летом 69-го в Геленджике, я крякнул, тут же схватившись за горло, больно же, ну, дед. Перспективные снайперши сидели кругом и слушали старого возмутителя спокойствия, открыв рты, заворожил баб, паразит, или просто колготок белых хотят. Почувствовав общественный интерес, рассказчик продолжил, а в порту и президентский катер имеется, мог, конечно, и уйти куда, но если что, то и пскры в ассортименте должны остаться. Заметив, что я ни черта не понял, он тягостно вздохнул, явно сетуя на непонятливость мазуты сухопутной, и пояснил, пограничные сторожевые корабли, на таком и служил, хошь маленький пулемет добыть бы, а лучше шестистволку на 30 мм, или автомат 76 мм, зверь-машина, ну и сами суда, если не захотим переезжать, то все равно надо поскорее насчет катеров и яхты заботиться, пока ушлые люди их к рукам не прибрали. К югу Пицунда имеется с базой, но самое вкусное в Грузии, в Пати находится. Там натовское, но тут уж без стрельбы, сами понимаете, никак не обойтись. Мост обвалили, газграница закрыта в ноль, товарищ диверсант, сообщил я. Так что из Абхазии наши ушли, жаль, прогулялись бы. Он не особо расстроился, но и сейчас не все потеряно, можно было бы разведку отправить, понятливо подхватил я. Конечно, радостно улыбнулся дедок, я бы первым пошел, я опять крякнул, хватаясь за горло, водила, да у меня тут самый настоящий спецназ групп под боком вызрел, и кто там только что говорил про нехватку спецов, так вот они, клацают затворами, не приведи Господь, надо деда сдерживать, набрать добрую команду и начать пиратствовать с опорой на береговую крепость, армяне быстро построят и восстановят, продолжал мечтать он, а иначе-то никак не получится. Вырежем одних замостовцев, тут же другие появятся, заманаешься их всех хоронить. В древности по всему побережью промышляли мелкие береговые пираты, и тут такие имелись, в Адлере. Повторяется история, таганрогские мужики в полной мере сохранили ценные навыки. Видя, что обстоятельный мужской разговор затягивается, девчата подтянули бутербродов, рыбной нарезки, выставили чайник и кое-чего покрепче. Сами довольные, вождь оживает, дела планируются. Вот уже и набеги намечены, пора амбары строить под ништяки, что может быть слаще для уха женщины. Община крепнет, мужики подбираются добычливые, значит, что, значит, все будет хорошо. Спиртное только вечером, и по норме, строго предупредил я. А как же, по флотской, чарками, легко согласившись, уточнил Будка. Это правильно, это порядок будет, как и должно, традиция. Хохма хохмой, но по флоту он прав. Мне нужно судно. Я позавчера понял, необходимо узнать, что творится в Большом Сочи. Связи с этим районом нет. Может, кто из ФСБшников или вояк что и знает, так не скажут ведь, теперь это стратегическая информация. Гадать бесполезно. Я вот считал, что на Жилдарвокзале точно укрепрайончик у администрации имелся, а вышло вон как, с боями составы угонять приходится. Попасть в центр Сочи вполне можно и морем, так, на первый взгляд, проще и безопасней, если судно имеется, конечно, но водным путем мало что увидишь, ничего не узнаешь, да и остатки войск шмальнуть по тебе могут, они ныне с моря добрых людей не ждут, в сухопутном же варианте горячие приключения будут обеспечены, просто пройти не получится, зато разведать можно до мелочей, и впечатления, опять же отпускные, Василий Семенович, а по эту сторону реки Эллинги есть, это вряд ли, взмахнул рукой дед, разве что в веселом, но там свои огольцы территорию чистят, наверняка, и вождь имеется, не дадут, точно, администрация на веселое сто пудов кого-то поставила, нужно бы смотаться, познакомиться с коллегой, да и пограничники там стоят, на первогрузовой порт нужно осмотреть, Игорек, рассудительно предложил Будка, да был я там, ни одного судна, буксир какой могли и не заметить, не сдался морячок, без привычки. Вы же наверняка танкера выглядывали до сухогрузы. Как в кино говорят, есть только один способ это выяснить. Оружие есть, вот оружия-то и нет. С сожалением цыкнул дедок, почему-то посмотрев на женщин. Желание есть, а оружия нема. И я, недолго думая, отдал ему обрез. Странный дед, не странный, зато боевой. Не струсит, вижу, а это дорогого стоит. Принесли девчата из моей комнаты куцый ствол, я взял. Поинтересовался, охотиться доводилось, а как же ж, не боись, командир, шмальнем по врагу со всей нашей радостью, ну и бери тогда, морячок, владей, плюс один вооруженный мужик в общине. Через 20 минут мы медленно катили по набережной в сторону порта. Проехали ряд пустых гостиниц, зашитую на зиму круглую будку экскурсионного бюро, увешанную старыми плакатами и рекламками. Вторая такая же стоит на мосту, в самом начале. Миновали закрытое тяжелыми жалюзи летнее кафе с синей крышей. У подъема на мост, возле ларька с надписью «Квас», остановились. К Шниве сразу подскочил парнишка-наблюдатель. «Как тебя зовут?» «Марик», — отозвался парень, перекладывая из руки в руку воздушку. «А полностью как?» «Марик». Обстановка была спокойная, никто к мосту не приближался, активности наблюдателей с противоположной стороны не замечено. Глаза у ребятни острые, но бинокли нужно добывать. «Ной был?» «Приходил», — хмуро ответствовал отрок, потирая левое ухо. «Мы в порт едем, смотри за тылами, если что, сигнализируй». Марик послушно кивнул, но тут же горячо поинтересовался. «А можно, я с вами? Везде пролезу». «Пролезешь, пролезешь. Тут смотри», — не разрешил я, но добавил. «В следующий раз возьму». Мини-отели сплошной застройкой тянулись до самой границы порта. Возле последнего мы спешились, походили между зданиями, дошли до небольшой аллеи кипарисов. «Ну, и где тут может быть схрон?» «Хрен тут найдешь, а не схрон, точная наводка нужна». Или специфические приборы. Вполне может быть, что под каким-то из отелей действительно имеется вход под землю, предусмотрительно скрытый от городских властей по-хозяйски размышляющим хозяином. «Карта потребна верная», — молвил дед. «Или колонуть кого-то со вкусом». Я посмотрел на него с новым интересом. «В бригаде был? В смысле? Да я так, за базара ради». В заборе дыры уже пробуравили местные умельцы, никто не хочет крюку давать. Грузовых судов, как я и говорил, в порту не было, ни единого, лишь пустые громады серых бетонных причалов, низкие цветастые склады и закрытое трехэтажное здание управления порта. На огромной площадке за ним никаких движений, спасатели этот район уже проверили, чужие здесь не ходят, ни людей, ни собак. Мне же почему-то казалось, что в каждом порту непременно должны быть собаки, разномастные, лохматые и добрые. Кто-то же должен романтично сидеть на закате у причала и ждать возвращения с моря друзей. Хотя в реале, наверняка, псы портовые злые, как собаки. А вот маленький пароходик имелся, и как это я его не заметил. «Ну вот, что я вам говорил», — обрадовался шкипер. «Он же низкий, за причалом и не увидишь. Небольшой, метров 10-12, прогулочный теплоходик с корпусом синего цвета и вынесенный вперед рубкой был оснащен кормовым и носовым тентами, сделанными почему-то из зеленой маскировочной сетки, словно ему среди окопов стоять назначено, и длинной лестницей сходней, закрепленной на носу. Сейчас лестница была некрасиво поднята торчком. «Срезать ее к лешему», — сразу заявил дед, — «только вид кораблю портит. Небольшой ялик на корме, черная труба сбоку от рубки, белый кокон РЛС наверху с надписью «Фуруна», непременные спасательные круги, деревянные скамьи для отдыхающих, решивших скоротать время на водной прогулке. Почему использовали столь несовременный катер? Он же медленный. На рыбалку людей возил, за денежку, в открытое море, со знанием дела пояснил Будка, словно читая мои мысли. Такому средний шторм по боку. Тогда понятно. В двух местах виднеются какие-то буквы, нанесенные белой краской. БПК-27 на борту и РН-411НК на ходовой рубке. От себятина, сказал Будка. Типа большой прогулочный катер, большой, так по сравнению с мыльницами. Это наша постройка, что скажешь, не видел я таких на Енисее, хотя пароходиков повидал немало. Куда там, не имец, значительно сказал дед, даже как бы возмущаясь, почему это я не разбираюсь в силуэтах так же четко, как командир торпедного катера. Только рубку перестроили, сразу скажу, или вообще заново делали, купили-то по дешевке. После аварии обычное дело, не опасно, что-то мне не хочется на импортном утиле кататься. Корпус у судна точно добрый. Похоже, Будка был уже убежден в надежности судна. А рубка что рубка, в мост, поди, не вписался на родине, у них же там мосты низкие. Был в Европе, а как же, в 68-м на сторожевике по Дунаю заходил. В Братиславе морпихов высаживали, революционеров по терминалам гоняли. Меня потом за подвиги в Азовскую лужу и отправили. Везет. Залезли мы на палубу. Я сильно подергал ручку двери рубки. Заперто. Ну, это мы сломаем быстро. Я ухватился покрепче. Подожди, командор, отстранил меня дед. Василий Семенович несколько раз легонько хлопнул маленькой ладошкой по верхней части дверного проема, Дверка и открылась. Ловко. Говорю же, самоделка, халтурим, как всегда. Проворчал морской волчара, и качка свое дело делает. Прошу. С первого взгляда, в рубке все вроде стоит на своих местах, никаких следов разгрома или разбора. Даже жидкокристаллический дисплей локатора не снят. Справишься, Василий Семенович? Да че тут справляться? Сейчас пробный запуск производим, или как? Я задумался. Нет, давай не сегодня, сейчас другие планы. Нашли, и хорошо. Закрыв рубку, мы спустились на причал. Хорошо бы охрану выставить, КВС пацанвы к пароходу приставить. Поступило очередное предложение от шкипера. Нет, старый, нельзя сюда пока пацанов, засомневался я. Далековато от базы, если замес какой, то не услышим ничего. Были бы рации, можно было бы и подумать. А так, нет, сами навещать почаще будем. На машине могешь? Он кивнул. Назад поехали другой дорогой, не по набережной, а среди высоких деревьев тихой параллельной улочки, лишь на секунду затормозившись в удивлении у закрытого продмага с вывеской гавана. Вот так, с двумя «Н», и уже у самого выезда на набережную сразу заметили Марика, спрятавшегося за деревом и совершающего в нашу сторону вполне тревожные знаки. Что опять? Выскочив из машины, я быстрым шагом подошел к дозорному. Что такое? Машина стоит на той стороне, у моста, жарко зашептал мальчишка. Джип, крутой такой, только что подъехал. Я уж хотел к отелю бежать. Правильно хотел, беги. Вдруг Ной уже приехал, позовешь. Дядя Гарик, можно я с вами? Дядя Ной никак не мог приехать, рано же. Нельзя постоянно обламывать бойцов, так всю отвагу выстудишь. Лады, прячься за бетоном, и не высовываться до моего приказа. Все понял, подойдя к лестнице вместе с дедом, я осторожно выглянул за обрез плиты. Точно, еще одни визитеры, решившие разведать мой район. И это не бандиты. Что имеем? Имеем джип, и он действительно крут. Зеленый Discovery с профильными алюминиевыми панелями защиты был отлифтован так, что можно через шпалы скакать. Загляденьице, все есть. Черный шноркель сбоку, длинная экспедиционная корзина с люстрами, там лежит вторая запаска и пластиковые канистры. В багажнике есть проем под люк, опция для охотников. Лебедка спереди, силовые бампера. Хайджека не вижу, но он точно в комплекте. Скорее всего, тоже на багажнике. Знакомы мне такие бибики. Пару раз проезжали мимо нас неуемные искатели приключений. Через всю тайгу люди перли, да по самым говнам, экспедиция называется. Есть чудаки в стране, но здесь другой случай, совсем другой. Судя по облачению трех бойцов, уже идущих по мосту, никакие они не экстремалы, все гораздо хуже. Дед, по ту сторону спрячься, стрелять будешь, когда да по ситуации стрелять. Довольно мутно приказал я, сам не совсем понимая, каковыми могут быть последствия контакта. Вдруг неуспеючего. Все трое были одеты в дорогой американский охотничий камуфляж, по бокам и на груди под сумки, ближе к спине сумки-куликовки. На груди с левой стороны дорогие ножики в ножнах, висят ручками вниз. Какой охотник или экстремал будет вот так холодняк носить? Выше ножиков, рации. Все отчетливые славяне идут настороженно, как по вражьей территории. Плохой у ребят настрой, немирный, как бы не пальнули сходу. Первый, главарь, шел с каким-то карабином, по заветам БП книжек тюнингованным в черный матовый пластик. СКС, поди, они эту ружбойку любят. Невеликий прицел, тактический фонарь, указочка. Карабин висел спереди, на каком-то странном ремне, наверное, им так удобно, я не пробовал. Шел главарь, как американцы по Афганистану ходят, словно тут не Россия родная, а чужая неведомая земля. Двое подручных были вооружены немногим проще. У обоих саишки, у второго гладкая, у замыкающего, короткий нарезняк под калаш, знакомый аппарат, у коллег по прииску такие имелись. По бетону моста то и дело перебегали точки лазерных целеуказателей. Дождавшись, когда группа вторжения подойдет к экскурсионной будке, я мягко поднялся над бетонным ограждением, закрытый по грудь. Вы, конечно же, ждете подробного описания дальнейших событий. Увы, мне вам предложить нечего, все произошло очень быстро. Бывает так, что ты сразу понимаешь, перед тобой враги. Не дураки, ошалевшие от горя и шока, не горячечные оболтусы или не в ту сторону полезшие ботаны, а враги, самые настоящие, с которыми не разговаривают, которых не убеждают и не подчиняют, не тот это случай, они определились давно и намертво. Я это дело сразу увидел. Вот увидел, и все, считайте, интуиция. И Гарик в таких случаях долго не думает, жизнь научила. Как определил? Ну, много признаков чего. Одно определенно скажу, глаза у барбосов были радостные, дико такое видеть. Счастливые глаза. Вот у нашего деда они тоже счастливые, но совершенно по-другому. Будка просто рад тому, что жизнь продолжается, что он не списан, что востребован, что в силах и потому еще повоюет. Рад, что пригодится общине. А эти зверята, глаза страстные, дорвавшиеся до ожидаемого, до того самого, так часто снившегося, к чему долго и тщательно готовились, для чего запасались и тренировались. Пришел, пушистый, глаза жадные, вот оно, наше время, настало, сбылось, все умерли, а мы остались, трепещи, планета. Объективно, они были готовы к событию. Здравствуй, писец, гораздо лучше многих, может, даже лучше всех. Выживальщики зверя ждали, с наслаждением представляя, как будут вершить судьбы, когда исчезнут все правила. Урки, бандюки, гопота эти действуют, на закон невзирая, плюнув на него в момент первичного определения судьбы. Но и криминал работает в неком понятийном поле, очерченном действиями конкурентов и ментов. Эти же ожидали полного авторского беспредела. Душка наступить ногой на кодексы в мирное время не хватало, а вот после БП можно. Когда только все рухнет, когда спадут оковы, не получится у тебя, Гарик, разговора, здесь не тот случай. Но короткий диалог все-таки состоялся, я ведь не киллер тихушный, всю жизнь прямо стоял, так что маленький шанс им дал. Привет бойцам, куда собрались, молодые люди? Двое сразу присели. Зачем, что толку садиться на бетон? Они думают, что это тактика. Они считают, что если прочитать все книги про футбол и накачать ноги, то можно выходить на поле против «Зенита» или сразу «Барсы», чего мелочиться. Удары пройдут гладко, мячи полетят точно, а филигранный финтаж поразит замершие в восторге трибуны до глубины души. И все же тренировались. Идут сторожка, пальцы вытянуты вдоль скобы. Молодцы какие, рефлексы набивали в полях и тирах. Главный сразу навел на меня ствол. Так местные же, живу тут. Закосил я под простого, чуть присаживаясь. Ни комплекции, ни роста моего он не видит, а что морда страшная. Ну, так это генетика такая, е-мое. Вы кто будете, ребятки? Цепко оглядев окрестности, главарь чуть опустил навороченный карабин. Мы, первая партизанская бригада выживания, сухо и веско прояснился он, сразу чувствуется, годами перед зеркалом работал. Во взоре вождя партизан каленой сталью звенела абсолютная готовность убивать. Он меня ждал, ждал таких, как этот местный идиот на мосту с перекошенной от страха рожей, ложков малохольных, баранов, быдла. Ждал с наслаждением, с предвкушением победы, и не выстрелил сразу лишь потому, что этот перец здесь и сейчас кино снимает, заученную сцену отрабатывает, о которой тоже давно мечталось, красивую, картинную. Уровень заканчивает, скоро переход с прокачкой персонажа. С целью установления нового порядка мы берем район под свой контроль, жестко объявил он. Подчиняться беспрекословно, дернешься, умрешь. Быстро на землю, ноги в стороны, руки за голову. Ствол чуть дернулся, палец пошел на спуск. Никаких иллюзий, сейчас он меня убьет. Кода, и игра перепрыгнет. Не дернусь, с выдохом успокоил я выживальца, уже ныряя, и одновременно вытянул за край бетона руку со Стечкиным. Если у вас не такая лапа, как у меня, то повторять подобное не советую. Кисть точно отсушите. Вот и Валера Макшанцев сомневался. Я не сомневался, был уже опыт. Эфрррррр. Вся обойма вылетела из автоматического пистолета сразу, одной длинной очередью. Хорошо толкается машинка, мне пришлось постараться, чтобы удержать ее в такой неудобной позиции. Стволом не водил, не до того было, да и рассеивание свое дело сделает. Бабах, бабах, добавилось сбоку. Гарик, лучше ты давай. Неожиданно пискляво заорал боевой дед, исправно отстрелявшись. А то мозгами все измажу. Чувствую, нормально он на Дунае покутил, вломилась чехословакам по маковку. А нечего было гитлеровцам четверть всех танков поставлять, братья, мля. Перезарядившись, я снова поднялся, краем глаза заметив, как ко мне подлетел Марик. Воздушка мелко подрагивала в его тоненьких руках. Кивнул, притянул парня к себе. Ну, что сказать, в таких коротких схватках всегда побеждает тот, у кого есть бетонный бронежилет. Две памятные красноярские стрелки крепко вбили в меня сей постулат. Все трое лежали на бетоне кулями, и лишь один чуть дергался в агонии. Вот почему орал Василий Семенович, не захотел дробаком голову крошить. Ох, что-то колбасит меня, сердце колотится, потом холодным пробило. Не лучшее здоровье для драк. Отвернись-ка, малец. Ну да, Марик и не подумал. Ништяк, смотри. Тщательно прицелившись, я быстренько законтрил всех трех выживальцев в репы. Вот вам и последняя практика. На мост поднялись втроем. Начавшийся легкий дождик зашелестел над мостом. Облака серые, но сильнее не польет. Вот и ветерок поднимается. Что, тоже стрелял, брат? Глянул я на пацана. Сглотнув, тот кивнул. Сильно побледнел, но держится малец. Добро. Шмонать сможешь, мальчишка? Секунду выждав, все-таки кивнул. Молоток уважаю. Тогда скачи на заставу, собирай пацанов, валите сюда все. Если Ноя с парнями еще нет, то зови Линну. Пистолет передашь ей, и только ей, ты понял меня, и не шали. Мы соберем оружие и пойдем за джипом, а вы снимаете и выгребаете все остальное, пока теплые. Примета такая у меня. Ножи, подсумки, все документы и записные книжки, фонари, сумки, ремни, сотовые. Обувь с них снять. Что за мер? Новейшие маттерхорны. Сполоснут бабы, просушим, будем пользоваться. Пока не вернешься, от моста не отъедем. Тот опять кивнул. Пыша-ша-ша. Рация ожила, это менты у автомоста встревожились. Гарик, что там у тебя? Помогать? Трое придурков прорывались, с оружием. Вальнули мы их. Твои целы? Нормально. Сейчас их джип заберем и по вашим мосту вернемся. Осторожней будь в районе рынка. А лучше подальше прокатись и там развернись, чтобы внизу по узостям не крутиться, напоришься. Понял тебя. Отключившись, я осмотрелся. Марик, стоп. Пока тихо вокруг, подмоги выживальческой не видно. Одинокий джип стоял, смиренно ожидая новых хозяев. Цыпа-цыпа. Вот брелок. Дед протянул мне коробочку Старлайта, уже нашел. Ага. Первый ствол действительно оказался с КСОМ, только вот магазин сменный. Надо же, и такое, оказывается, делают. Себе заберу. Одного патрона не хватало, главарь таки успел по мне стрельнуть, мало толку при таких раскладах. Сайга 12 го калибра, все патроны на месте. А вот третья, короткая сейшка с акмовским деревом, оказалась обманкой, нифига это не нарезняк, какой-то особо малый гладкий калибр, детский, что ли. Недолго бы они с такими проходили, ночью наверняка хлопнули б ментовский блок, это же для них главная цель, приманка, по всем книжным канонам так. Собрали все патроны, радиостанции были у всех визитеров, одну я оставил пацану, а вот биноклей не было, наверное, захватчики решили, что в тесноте заречья они не нужны, рацию передашь взрослым. И вот что, Василий Семенович, дай-ка свой обрез. Марик аж затрясся. Не, паря, этот ствол я тебе не дам, рано, не по силам, этот ствол отдашь взрослым, понял, куда бежишь, Стечкина забери, твою душу, не гони. Линни шпалер отдашь, проникся, а себе бери вот эту пукалку, я протянул ему маломерную сайгу, самое то будет, по весу и отдаче, держи, без меня не стреляй, разве что в самом крайнем раскладе, приеду, обучение будешь проходить. Он буквально замер в восторге, что значит для кавказского парнишки получить из рук главного ствол, да еще такой калашистый, эх, рано ему по годкам, да нужно, парень реально себя показал, без байды. Мы их жестко приняли и толково заплющили, потому что все стояли, и ты всем помог. И потому я тебе верю, так что не подведи, братан. Давай-ка лапу, как родной. С этими словами я осторожно пожал сухую ладошку мальчишки. Все, парень вбит навеки, на смерть пойдет за Гарика, а значит, за общину. Именно это и нужно всем нам сейчас, Вера. Пошли, Василий Семенович, к машине, бронетехнику трофеять. И то дело... кивнул дед, накидывая на плечо 12-ю сайгу. «Так валить мне мост или нет? Жирный карась тут прет». Глава 5. Определяем ареалы, намечаем планы. Отпуск-то кончается. На северах уже начали вскрываться от льда таежные реки, оттаивают промерзшие за зиму грунты, землеройная техника может начинать работу, в тайге начинается старательский сезон. Точнее, должен был начаться, да вот только накрылась лавочка, теперь нормальным людям из тех, кто выжил, не до золотишка. Длинный у Гарика залети на отдых получился, и своеобразный, с нехорошими и нежданными приключениями. Казалось бы, знаменитый курорт, фон спокойный, расслабляющий. Тут даже криминальная мелочевка табуирована, залетному нарваться на пику, расплюнуть. Отдыхающих местные стригут системно, без чернухи, так сказать, общепринятыми курортными методами, Им заезжие щипачи не нужны, быстро голову свернут, здравница. А получился какой-то фронтир, опасный, непредсказуемый и, как положено, неуправляемый. Но не перед этим вечером, немного позже, наша коммуна не чувствовала себя более защищенной, чем в этот раз. К нам в гости вечером приехал Макшанцев. Это я, грешный, как и немногие остальные выжившие, был озадачен поиском хороших джипов и небольших грузовиков для личного и общественного пользования. Воякам в этом вопросе куда как проще. Есть у нашей страны подходящая техника для гостевых поездок в таких краях. Вот вояки и приехали, на БМП-1, не скромничая. Слева от орхидеи что-то загремело, зарычало дизелем на переключениях передач и поворотах, потом из невеликого проезда, что возле высокого отеля Дауд, на набережную выполз низкий силуэт бронированной машины. Оказавшись на открытом месте, механик резко стопорнул, и послушная БМП глубоко качнула длинной антенной. Башня заворочилась по сторонам, осматривая панораму противоположного берега, парк с высоченными кипарисами и пешеходный мост, после чего броня развернулась, пыхнула в небо черным шлейфом из решеток двигательного отсека и полетела к нам, вздымая позади фонтанчики гравия в тех местах, где асфальт так и не положили. Подъехав к гостинице, машина остановилась напротив входа, встав прямо у парапета, за которым начинался береговой откос. Пушку же оператор развернул на реку. Как я и предполагал, сам Макшанцев сидел не на командирском месте, а в башне, на месте наводчика-оператора. Башня, кстати, внушала. Воины уже успели установить на приваренные кронштейны станковый гранатомет АКС-17 «Пламя». В сочетании с гладкоствольной пушкой «Гром», «Птур» с малюткой спаренным пулеметом ПКТ, приличная огневая мощь. А пусть так постоит, весело решил неунывающий Валера. Если кто с правого берега наблюдает, то оценит. Бабушкин, вылазь, мазута, выгружаемся. Это уж точно, желание воевать как-то сразу пропадает. Такая вундервафля может врезать практически по любой точке в пределах видимости. Механик-водитель вытянул маленькое тощее тело из люка, неторопливо вытер руки о черный танковый комбез, сходу закурил, присел пару раз, разминаясь с сигаретой во рту, и полез в кормовые двери за грузом, с понятиями люди, раз в гости, так с гостинцами. «Это твой красавец стоит?» Лейтенант мотнул головой в сторону трофейного джипа. «Зверюга, можно через горы в Ставрополье ездить. Тоже коллекцию собираешь?» Живо поинтересовался я. «Не, нафиг, нафиг, гаражей не хватит», рассмеялся Макшанцев. «А че, а то давай махнемся. Хитрец какой, на эту ласточку, что ли?» Он ткнул большим пальцем за спину. «Этот зверь тебе не в уровень будет, братан, это средство коллективной безопасности, защита народных масс. Да я бы и на БРДМ согласился. А че, могишь, я на всем могу, 225 МСП в срочной службе. Наш человек, мыслишь ты, конечно, правильно, но бардаки ныне в дефиците, это ж самый верный джип, все под начальством. Понимаю, не все, ХМ, а я не начальник, что ли? Ну, тогда пусть бронетехника хотя бы для профилактики покрасуется, тоже полезно, демонстрация присутствия, как говорят в таких случаях газетчики. Под солидной защитой шашлычок вкуснее сладится, тем более что вояки притащили 3 5-литровых пластиковых ведра маринованного мяса в замороженном состоянии, хорошо-таки стоять возле магнита удобно. Но и с сыновьями, правильно оценив ситуацию, уже заряжали мангал, запаливали уголек, включив поддув. Глядя на чернявого лейтенанта в фельдъперсовой цифре, своими тонкими усиками больше похожего на испанца, чем на мокшу, наши девчата оживились, поправили перья и кинулись накрывать столы на улице, к ним присоединились армянки, жены горника Яразата. Если вояки о своем визите предупредили по рации, то МЧС появилось внезапно, наверное, у них это врожденное. На этот раз Ульянов прикатил на зеленом дизельном Урале с короткой железной будкой и дополнительным топливным баком в кузове, угловатый сварной параллелепипед прижался к переднему борту. Хорошо, что мы с дедом никуда сегодня вечером не снялись, а ведь хотели. Лежачий камень на ништяк не наткнется. Днем я собирался поначалу прокатиться по объездной дороге, выскочив через дальний мост севернее Молдовки, а там уж по ситуации. Можно либо рвануть до форелевого хозяйства, либо направиться в аэропорт, познакомиться, покрутить носом. Есть ли вариант разжиться чем полезным? Ну и информация, самое первое дело. Потом прикинули, а что тут ерзать, надо сразу до Красной Поляны рвать, там уж общая картина сразу яснее станет. 40 минут туда, столько же обратно, там часика 2-3. Дорога на поляну отменная, если все пойдет нормально, без административных сюрпризов типа пропусков на дорогах и рогаток на поворотах, то к темноте успели бы вернуться на базу. Но тут брякнула рация, и планы пришлось изменить. После того, как без всяких приключений мы с дедом перегнали захваченный Discovery на базу, гордо показав приз ребятам с ментовского блокпоста, я какое-то время пообщался с армянами, оценив их трофей. На этот раз Ной не оплошал, мужики раздобыли молоденький бортовой зилок, дизельный пятидверный поджирик серебристого цвета, не заряженный, но для такового апгрейда вполне годный. Итого, у общины есть уже 3 джипа, с грузовиком это уже нормальная колонна. Если что, можно будет сняться и удрать подальше в горки. С оружием вообще неплоховато, у армян всего 2 гладких недоделанных ствола, еще один нужен, это как минимум. А больше у нас мужиков, можно считать, и нет, кроме уже знакомых вам, лишь престарелый дедушка Ашат практически неподвижно сидит в саду паруса. В 92 года ствол человеку не вручишь. Как я и предполагал, Ной попытался изъять карабин у Марика. Младшенький сынуля тут же вызверился на отца, сообщив, что состоит на административной службе, и полученный в свирепом бою ствол отдавать никому не собирается. Папаша тоже взлетел бойцовым петухом. Хорошо, я подоспел вовремя. Значит, так, пацан получил оружие в реальном бою, это дорогого стоит. Марик назначен мной старшим пацанской команды. Я говорил раздельно, значительно, голосом, пререканий не допускающим. Подберите им штаб в ближайшем от моста строении, пусть обживают. Ну и присмотр обеспечьте, чтобы пивком не баловались. Марик, слышишь меня, лично отвечать будешь за косяки. Задача прежняя, контроль подходов. А вас будем вооружать, слово даю. А Разат вообще безоружен, у горника обрез, у Ноя его двудука. При крутой каше, кислое вооружение, дальность выстрела никакая. Стволы нужно добывать, как и бинокли, ни единой единицы оптики у нас нет, это хреново. Нужно либо зачинать грандиозный шмон окрестных отелей, либо выбираться на добычу в Адлер. Первое геморно, второе стрёмно. Лезть наобум в темный город. Разве что, если проводник знающий найдется, с хорошей наводкой. Где там у них рыболовно-спортивные маги дислоцируются, может, не все разграбили. Подумал, и сам в это не поверил. Потом с Линной Литке, урожденной Лидией Аркадьевной Ковтун, немного постреляли на заднем дворе орхидеи, нужно же было проверить заявленные филологиней способности к стрельбе. Точнее, это она стреляла, а я стоял и смотрел, пытаясь выказать понимание и оценку. Мол, ничего так палишь, девка, только я сам и не так умею. Как выяснилось достаточно быстро, не наврала специалистка по препарированию жестяных миров, дамочка садит по мишеням будь здоров, мне бы так, придется брать уроки. Опыт пальбы из 11 гокольта у Лины был, и СТТ тоже пробовала. Посмотрев, как она уверенно удерживает тяжелый абс двумя руками, умудряясь при этом не промахиваться по одноразовым пластиковым тарелкам, взятым из кладовой, я уверовал, что Стечкин оказался в надежных руках. А по-живому сумеете? Тут я сомневался. Одно дело по банкам вваливать, другое живака дрануть. Хороший вопрос, практически, но с философией, отметила дамочка, медленно, но уверенно и без всякого страха раскидывая новый для нее ствол на белом пластиковом столике. А с практической философией я, знаете ли, привыкла разбираться в зависимости от всплывающих каверс ситуаций. И все-таки, хмыкнул я же москвичка, на минуточку, вы не забыли, Гарик, там часто кого-нибудь убить хочется, особенно на проспекте Мира, призналась Лина, экономично впрыскивая в ствол баллистал. Только ногти придется убирать, жалко. Плохо представляю вас сбитой в крузаке. Какие крузаки, Гарик, что вы, любезный, я же дама, скромный RAV-4. И не пошлая бита, а травматик. В отпуск не повезла, самолетом с собами замучаешься. Ну я и отстал от столичной жизни. Зато очередями она сажать не сможет. Во, хоть что-то утешило. Частично разобравшись с делами домашними, мы с Василием Семеновичем опять покатили в грузовой порт, на причал. Дед уже надыбал где-то суровый висячий замок подозрительного голубого цвета и горел пошлым желанием частного собственника запереть свой баркас наглухо. Поехали на диско. Высоко выживальцы подняли англичанина, не поленились, как в грузовике сидишь, далеко глядишь, не сказалось бы это на устойчивости, поездки в горы тоже входят в планы. Машина заряжена под покатушки по полной, в салоне все предусмотрено и соответствует заявленному предназначению, Даже кронштейны на потолке имеются, для стволов, две запаски, два аккумулятора, домкраты, небольшой генератор, сэндтраки, расширенный набор инструмента, запчасти кое-какие. Сдвоенный навигатор ГЛОНАСС с ГПС уже не работал, сдох Бобик. Вот ведь какие антикнижные обломы происходят. Практически во всех по трудах доморощенных прогнозистов-моделистов получается, что спутниковые системы долгое время работают как бы сами по себе. Люди исчезли, но аппаратура пашет, как влитая, и бог с ними, операторами. Не знаю, из личного опыта, в Енисейских северных далях телевизионный спутник частенько уходит. Изображение начинает дрыгаться и замирать, пока на станции не подстроит. Спутниковая телефония – особая беда, целая наука. Когда пойти на ловлю спутника, куда пойти? Вот и бродишь по берегу, сигнал пасешь, и ГПС глючит, и ГЛОНАСС сбоит, порой холодный старт длится до часа. Знакомые радисты и спецы передающих центров постоянно что-то ловят и подстраивают, то ноль, то баланс какой-то. Теоретически автоматика действительно должна обеспечивать и подстраивать, но вот на деле, сомневаюсь я, что даже самые современные сложные системы смогут долго и исправно функционировать без надзора персонала. С недельку, например. Недаром ведь все эти ЦУПы созданы. То же самое касается и узлов энергосистем, ГЭС, например. Очень уж много самых разнообразных факторов, влияющих на надежность суперагрегата. Возле моста мальчишки устроили настоящий блокпост. Из плетеных мешков с песком дугой выложена внушительная стенка бруствера. Хорошо получилось. Сами сообразили, сами и сделали. Мало того, найденным где-то кабелем хлопцы перегородили приличный отрезок пешеходного моста, черт знает, сколько раз пропустив концы в отверстия металлических перил, сверху донизу. Через подобное препятствие и спецназовец просто так не пролетит, и не перепрыгнешь поверху, не удержит кабель. А я-то размышлял, взрывчатка, трактор-обвальщики. Проще нужно быть, глобалист хренов. А если самим на ту сторону ходить придется, минута всех дел, дядь Игорь, тут же успокоил меня Марик. Там нижние кабели как фиксирующие шнуры, отвязать вот тут, смотрите, вытянуть на себя, все и упадет. Я пригляделся, через хитросплетение намотки означенного способа баррикадирования не видно, фиксаж в глаза не бросается. Вслух и с удовольствием похвалил всех трех пацанов, пообещав им стволики добыть. Всем обещаю, такая роль, политик, елки. Новые тимуровцы, не дожидаясь вмешательства взрослых, вышибли дверь в ближайшем отеле и заняли первый этаж под собственный штаб. Я зашел, проверил, пивка не видно, а вот табачком тянет. А валить куда будете, если что, по набережной опасно. Задним ходом, почти сразу на Станиславского выйдем. Показать, Марик крепко взялся за решение задачи, говорит и мыслит взросло. Как и действует, впрочем, добро, стойте крепко, только, чур, никого не загрызать на понтах, по-людски давайте. В порту опять стояла тишина, у вечернего моря она особая, глубокая, а Черное море было спокойно, ветер стих и остаточные слабые волны своим плеском вокруг металлических опор почти не нарушали настороженное природное молчание. Людей же, способных оживить замерший в ожидании команды действий комплекс, ни мы, ни ранее наблюдатели на терминале не видели. Тревожно тут. Ну, а где не так? Нюанс в том, что тревожно не от честной природной живой тишины, такая мне по жизни в тайге хорошо знакома. Здесь не хватало привычного цивилизационного фона, акустического окружения. В обычной жизни вокруг нас постоянно что-то шумит. Едет и рычит разнообразная техника, из летних кафе звучит музыка, громко разговаривают радостные люди, работают телевизоры. Где-то гудят трансформаторы и промышленные холодильники, верещат электроинструменты. И все это создает белый шум, который мы привычно не замечаем. И вот он пропал, а природный не появился, рано ему появляться, не отжала пока природа эту землю в обраточку. Из машины шкипер полез уже с замком в руках, стекло вышибут и влезут. Попытался я оспорить наивное мероприятие, ветровое не вышибут, как потом ходить под брызгами, усмехнулся опытный Будка, от честных людей ставишь, ага, от честных, да с понятиями, невозмутимо дополнил Василий Семенович, потому замок будет усилен магией. С усмешкой оценив мое изумление, дед достал из левого кармана бушлата записку, развернул тетрадный листок в клетку и показал мне. Жирными буквами там было магически написано: «Данное судно является собственностью бригады Гарика Енисейского. Не ищите проблем, Ходите боком, головы откусим. Все-таки бригада у нас тут, оказывается. А дедок правильно рассчитывает, житейская мудрость. Не получится в новых условиях все сделать культурно, работать будет лишь реально действенное социальное образование, без шаблонов и благих пожеланий. Бригада, будет. Как тебе заклинание, а? Интересная у тебя магия, Семёныч, вынужденно признал я. Понадеемся, что усилит. Магия страха, она самая сильная, Викторыч, без улыбки согласился дед. Но лучше бы нашей пацанве задание на догляд выдать. А вот бинокль я заберу, чего ему тут валяться. Нет, не морячок ты, Гарик, без навыков по теме. Хорошо, что старый вспомнил, хоть какая-то оптика появилась. Бинокль был из новых, бушнелевский, частично обрезиненный, газонаполненный, похоже, не насквозь китайский, фирма. Мы немного походили по терминалам, нашли заправочную станцию, посмотрели на разноцветные контейнеры, вслух прикидывая, что кое-какие из них наверняка стоит ломануть. В большинстве наверняка припакованы строительные материалы, но и более интересное может найтись. Решили, что для начала нам следует преступно проникнуть в управу, где и хранятся складские документы, описи и ТТН. Дверь в управление порта была закрыта, спасателей явно приводил кто-то из персонала, открывал своим ключом, аккуратно. А сторожа где? Впрочем, с этим все понятно, сторожей и спасателей забирали в мешках на носилках. Замок на входной двери после короткого обмена мнениями быстро вынесли из сайги. Перед этим ушлый дед встал боком к проему, полез за пазуху, вытащил солнцезащитные очки и невозмутимо нацепил на нос. «Смотрю, у него там целая кладовая. У тебя есть?» Я отрицательно качнул головой. «Зря, прилететь может», — участливо заметил Василий Семенович и всадил в личинку заряд крупной дроби. Но что-то там встало не так, дверь качалась, но никак не открывалась, заклинило. Тогда я тупо, но мощно пнул ногой, вбив ее внутрь. Так и вошли в здание, как морские котики на вражескую военную базу. Надо бы это непотребство хоть бумагой заклеить, что ли, а то прям как маяк, прости господи, заходи и тащи, проворчал Будка, глядя на здоровенную дыру в дверном полотне. Освещение внутри не работало, нужно искать центральный рубильник, скорее всего, спасатели обесточили весь порт. Искать было лень, поэтому морские котики традиционно обошлись личными фонариками, без них сейчас никуда не сунешься. Впрочем, несмотря на облачность, в окна проникало достаточно света, а окон было много. Второй бинокль в жестком кожаном футляре, старинный, черный, облаченный в пупырчатый кондовый пластик, мы взяли в диспетчерской, попутно прихватив оттуда и несколько оперативных журналов. В «Орхидее» спокойно изучу, меняемся. Не предложил, а безапелляционно заявил Василий Семенович, уверенно протягивая мне судовой бушнелу. Не любим мы, старые моряки, все эти новомодные штучки, наверняка Китай, даешь традицию. В комнате механиков на 4 стола по периметру оказалось много самодельных сейфов, такие запросто не вскроешь, а эта хозяйственная публика ключики разбрасывать где попало не станет, все с собой утащили. Офисные двери со стандартными поворотными замками в круглых блестящих ручках открывались примитивно, ножиком, но и ничего ценного там не наблюдалось. В кабинете начальника порта тоже стоял сейф, этот уже вполне фирменный. Проблему с ключом дед решил удивительно быстро, я искренне насладился методикой поиска. Бегло осмотрев интерьер, Хитрован уверенно подошел к широченному директорскому столу, схватил бронзовый письменный прибор кустарно-сувенирного вида с кремлевскими зубчатыми башенками и, решительно вытряхнув из всех стаканов и отсеков многочисленные карандаши и ручки, выбрал из наваленной кучи необычный ключ со штырьками разной высоты на круглой пластине, как в советские времена, так и сейчас прячут. Школа-то одна, ни денег, ни акций у директора в сейфе не нашлось, одни бумаги. Может быть так, что там серьезные деньги и прячутся, только кому они нужны. А вот прибор ночного видения в формате бинокля нас порадовал. Интересно, куда директор собирался плавать ночами? «Братская Белоруссия», — объявил Будка, быстро осмотрев ПНВ, и аккумуляторы стандартные, пальчиковые. А паспорт к нему? Да кому он нужен? «Русский ты или нет?» – искренне удивился дед. «Чего тут разбираться? Бери да пользуйся, это тебе не Москвич-412». «Что, был такой? Почему был? И сейчас есть. Самое же ценное мы нашли, когда сообразили вскрыть дверь начальника охраны порта. Замок у главназгула был солидный, пришлось опять поступать огнестрельно. Бабах, оглохнуть можно. 12-краткая калибр в тесном коридоре. Из закромов службы охраны хищническим образом было изъято 5 телескопических дубинок, несколько газовых баллончиков, 3 небольшие рации ЕСУ VX-3R с зарядниками и 2 травматических Макарыча, по 2 магазина к ним, все набиты резинками. Один телескоп дед сразу забрал себе, я же брать не стал, ручки-то на что дадены. Для дальнейших практических действий было уже поздновато, поэтому мы собрались было уезжать, но не успели, отвлекло новое зрелище, необычное и страшное. Значит, так, вышли мы на причал, подошли к джипу, стоявшему возле БПК-27, сложили скромный трофей на заднее сиденье. Вечернее морское небо над Большим Сочи почти очистилось от облаков, и лишь на севере цепочка темно-серых слоисто-кучевых клубней неспешно плыла над морем. Солнце уже подкатывало к горизонту, оранжевые краски заката щедро заливали панорамы гористого берега, делая их ярче и контрастней, а небо еще синее. «Смотри-ка ты», — удивленно сказал Будка, прикладывая ладонь ко лбу. «Самолет, что ли, летит?» Я тоже задрал голову. «Действительно, реактивный самолет, небольшой, и идет не очень высоко, если судить по ширине рашпара. Именно так научил меня обзывать инверсионный след один старый полярный летчик, любивший приговаривать. После того, как в самолете сделали туалет, из полярной авиации исчезла всякая романтика. Полярная авиация, я не успел застать ее жалкие осколки. Угробили, сволочи. Для северян авиация больше, чем вид транспорта, вечная мечта и последняя надежда. Дорога жизни и средства спасения. И начало отпуска, конечно. С детства я помню тот неистребимый суетный дух промежуточных аэропортов, запах стирального порошка в салоне и ассоциативные пакеты в руках уставших стюардесс. Если история человечества – это история войн, то история Арктического Севера – история его авиации. Почему летун-ветеран называл следы именно так, сейчас лишь гадать можно. Скорее всего, он обыгрывал в старорусской норме кулинарный снаряд «Рашпер», специальную решетку для жарки. В общем, я называю такие следы именно так. Самолет-одиночка шел почти с юго-запада, уверенно и целенаправленно, почти параллельно побережью. И рашпар за ним тянулся яркий, сдвоенный, тоже подсвеченный оранжевым. Тихо летит, как крадется. Частные самолеты тоже тихие, во всяком случае лерджеты. Относительно громкие, Гольфстрим 3, но их давно уже не наблюдаю. В Европу им путь лет 15 как закрыт. Вот и до нас не долетают. Военный борт, гражданский, я лишь пожал плечами, как тут определишь, если не специалист. Может, и военный, альбома силуэтов не имею. Видел такой в Адлерском музее, компактный фотоальбомчик для наших военных летчиков времен войны, где фашистские модели расположены постранично, в самых разных ракурсах. Непонятно, как же это, а наш, не мог успокоиться дед. А вот тут долго гадать не пришлось. Слева от порта, со стороны шайбы, раздался хлопок, сопровождавшийся дымопылевым выбросом, из которого в небо выметнулся хвост стартующей ракеты. Ракетчики тут рядом стоят, поэтому мы услышали и старт, и грохот маршевого двигателя. За первой сразу стартовала еще одна ракета, за ИРК средней дальности БУК уже все рассчитал и на вопрос Будка ответил весьма специфически. Изгибаясь дугами, хвосты ракет стремительно понеслись к захваченной цели. Самолет своевременно определил опасность, исходящую с земли, и тут же попытался маневрировать, резко снижаясь и отворачивая в сторону моря. А я никак не мог осознать и внутренне принять всю дикость картины. Ну, представьте, Черноморское побережье Кавказа, пустые весенние пляжи, прозрачная, не взбаламученная отдыхающими морская вода, тихий вечер на курорте и чистое синее небо, в котором зенитные ракеты запросто сбивают самолет. И даже весь опыт последних дней не мог помочь пониманию, не верилось, не может такого быть. Но, вот оно, есть. Все происходило достаточно далеко и потому тихо. Киношники давно приучили народ к максимально зрелищному кадру, к динамичной качественной картинке высокого разрешения, где постоянно свистит и мелькает, а молодые нарядные летчики, натужно и неумело матерясь в эфире, выписывают у самой земли крутые виражи, вздымая брызги и пыль, где на форсаже грохочут двигатели, с законцовок крыльев винтом срываются небольшие вихри, а вокруг камеры крутится небо и земля. В жизни, оказывается, все происходит иначе, гораздо проще, грубее и совсем не так эффектно. Мы увидели лишь белое облачко в том месте, где первая ракета настигла цель, вторая вспыхнула за компанию. Ни пламени, ни искр не отметили, совсем не эффектно. А вот фантазия. Мне даже показалось, что я услышал звуковой хлопок, долетевший до берега. Он катапультировался, как-то деловито спросил шкипер, утирая лоб носовым платком. Должен вроде был. Сплавать туда не хочешь? Я бы, пожалуй, не отказался от рейда, прояви Василий Семенович такую инициативу. Взяли бы языка, примучили мальца, очень полезно для прояснения обстановки. Сдался он нам, но сам оттуда не выплывет. Че не выплыть, если лодка в комплекте? Впрочем, и я парашютного купола в небе не заметил, даже если он после штатного срабатывания катапульта распустился своевременно. Высший класс. Восхитился рядом со мной дед мастерством армейцев, попутно ставя жирный крест на идее спасательной операции. Черт с ним, пусть тонет. Грамотно снесли мишень зенитчики. А как же, система свой-чужой, с которой не забалуешь. Так он не спасется. Я обернулся к нему, прокручивая в голове варианты. Да без его, Игорь Викторович, не выгорает тема. Машину сперва проверить треба, заправить по необходимости, агрегаты опробовать, погонять на холостых, где-то обязательно потечет. С кондачка такое не делается, это же не велосипед. Прав он, пожалуй. Черт, даже в бинокль не различишь, для порядка посетовал старик. Вот интересно, кто это никак не уймется? Натовцы, кто же еще может быть? Ответил я без долгих раздумий. Не из Ирана же ухарь прилетел. С тех пор, как незалежную Грузию наконец-то приняли в члены этого скотского союза воинствующих проституток, другие термины и предположения не понадобились бы. Раз враг, значит, натовец. Охренеть мне на старости лет от таких погляделок. Подвел было черту дед. Вот и слетал орлик иноземной бомбочками русских погонять. Один из последних сумасшедших решил свою правду воплотить. Верное определение. Сумасшедшие. У последних выживших крышу рвет. Им хочется отомстить, наказать всех и сразу, поставить жирную точку, в том числе и в своей жизни. Плохо то, что эти сумасшедшие в приличном проценте – военные люди. Удары Генкой наносились по гражданским объектам, городам и весям, вояки же зачастую были неплохо укрыты. Кто в воздухе, кто в море, кто в бункерах. Сколько их теперь решит мстить всем подряд. Но пока что есть кому таких лосей принять достойно. И это радует. Ушел киномеханик. «Поехали, что ли, Гарик?» – предложил шкипер, хватаясь за ручку двери джипа и тут же ее отпуская. «А нет, Игореня, не поехали. Еще летят, ироды, ты ж только посмотри, а вот зачем, скажите, нам бинокли, если старый хрен и без оптики видит, как локатор». В темнеющем южном небе словно вспыхнули две белые точки, тоже начавшие растягиваться в следы рашпоров, но какие-то тонкие и прерывистые. «Это еще что за пули?» – изумился главный комментатор группы. «Я тоже схватил бинокль. Очень нехорошие пули. Наверное, Василий Семенович», – прошептал я, завороженный зрелищем, «именно так из стратосферы появляются ракеты, те, что баллистические». Справа отозвалось сочным матом. Дедок даже станцевал что-то от волнения, тут же споткнулся о наплыв в бетоне, оставшийся после снятия опалубки. Чуть не рухнул старый, но снова крутанулся, оглядываясь, словно прикидывая, куда можно убежать. «Да куда тут убежишь? Так они же вроде уже без топлива», — с надеждой предположил шкипер. «Если это разделяющиеся боеголовки нового поколения, то сейчас автоматы корректируют движение, а может, сами ракеты такие, из новых, кто их знает-то, опустятся к земле или в воде да и пойдут низом. Ядерного снаряда в боеголовках быть не должно, все изничтожили, по крайней мере». Именно этого добивались и добились многими проверками, комиссиями, упреками и скандалами в мировых СМИ. Правда, наши вожди на весь мир недавно расхвастались, какое чудо чудное они там нашарошили. Боеголовки нового типа с суперобъемным взрывом в финале, по силе и мощи воздействия не уступающим я. Надо думать, и за речкой Килдыши не отстают. От идиоты. Далеко, зараза, не достанет их бук. Не знаю я, какой радиус по высоте и дальности у того заирка, что у Олимпийки стоит, но тоже так считаю, далековато будет. В какой-то момент прерывистые струи рашпоров перешли в сплошные полосы, траектории ракет постепенно начали изгибаться к морю, одновременно приближаясь к берегу, быстро идут агрегаты, и также резко пропали в теплом приземном воздухе. И тут опять ударили наши зенитчики, успевшие к тому времени перезарядить комплекс. С бука снялись и взлетели все четыре ракеты, сразу начав настраивать и выравнивать свои траектории на перехват скоростных высоколетящих целей. Дымные дуги потянулись в небо.